а потом разноголосо засвистели паровозы. Зубицкому стало ясно, он разгадан. И еще. Рота заговора ушла в крепкую оборону за каменные стены мастерских, засела там вместе с рабочими. Гудки еще скрикают их, кто скажет, какими силами и каким оружием, какой решимостью, наконец, они располагают. Дикое дело. Кроме сомнительных грязных лавров, возможно получить здесь еще и поражение, самое постыдное поражение, если начать действовать и теперь с бухты-барахты. На рассвете его парламентеры сходили в мастерские. Им глаз не завязывали, парламентеры видели все — баррикады и во дворе толпы рабочих с винтовками. Заговор ответил коротко — оружие не сдадим, потому что служим справедливому делу. Какому? Защищаем свободу, объявленную манифестом 17 октября. Рядом с заговорой стояли главари из рабочего комитета, они сказали «Мы вместе». И заговора подтвердил «У нас дело общее» и предложил парламентерам «Езжайте своей дорогой, а мы сами добровольно уедем из Шиверска. Только дождемся, когда будет здесь переизбрана городская дума и снято военное положение». Зубицкий распорядился оцепить мастерские и сам поехал к Баранову. Он ругался там так, как приходилось ему ругаться только в окопах. Баранов ругался еще крепче. Позиции обоих определялись предельно просто. «Баранов, тебе, милочек, дам приказ начальству защищать меня, ну и защищай, не то донесу о твоем бездействии». Зубицкий, «Черт бы вас побрал!» Вернулся он разъяренный. Мороз за 45, рвет землю на части, над городом чад, будто окрест, все горит, сводит пальцы, коченеют ноги, нос, щеки. Чуть не догляди, и белая маска. Солдат, в цепи нужно сменять каждый час. Кем? Второй эшелон подойдет, может быть, только завтра, а третьем, четвертом и пятом вообще нет точных сведений. Приходится ради чередования еще прорежать оцепление, хотя и так солдаты стоят через 20 сажен друг от друга. Но и выпала же ему боевая операция. Украшение истории полка. Черт знает, какая нелепица. А у жандармов и у полиции рожи довольные, армия за них старается. Зубицкий еще раз послал парламентеров. И снова им ответили, не сдадимся, снимите оцепление, сами уйдем. Вы себе езжайте на свои квартиры, а у нас свое дело — стоять на страже свободы. И Зубицкий, выслушав это, зло прошипел. Ну и стойте, мы тогда тоже будем стоять. Он распорядился не пропускать никого ни в мастерские, ни из мастерских. Пусть хорошенько им голод животы подтянет. Вряд ли у них там есть существенные запасы. Пусть морозцем в холодных цехах проберет до костей. Пусть без сна поморется. А подойдет второй эшелон, сразу давнуть и кончено. Вера пришла в отчаяние, когда проснулась и узнала, что случилось ночью. «Мама, мам!» «Но почему же ты меня не разбудила?» Не находя себе места, металась она по дому. «Это дело мужское, Верочка. Тебе там делать вовсе нечего», — тоном, не допускающим возражений, объяснила ей мать. «Да я бы сама подумала, что мне делать». Она сбегала на станцию, увидела цепь солдат вокруг депо и мастерских, жандармов, выглядевших как-то по-особому празднично, и вся посиневшая от мороза пришла обратно. Рассказала матери, какая там страхота сейчас у железной дороги. Всюду штыки, штыки, шашки. «Дай мне свою шаль, мама». «Зачем?» «Шибко холодно. Пойду опять». «Зачем?» — говорю. «Так, не могу я дома. и вдруг всплеснула руками.